Глава 5. «Ну что там у вас?» — спросила меня подруга, помешивая сахар в кофе. Мы встретились со Светой во время моего небольшого перерыва между визитом в приходскую гимназию и встречей с бригадиром, что ремонтировал центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы перестраивали центр, делая его более удобным для женщин с детьми. Строили игровую комнату, а также комнату для занятий, куда будут приходить разные педагоги и организовывать досуг деток, чтобы у мам была возможность решить свои проблемы и оставить ребенка на время работы. Марк мне все объяснил. Ковыряла я овощной салат с рукколой и печеной свеклой. «Как именно он тебе объяснил это?» В голосе подруги слышалось недоверие. Сказал, что действительно с ней знаком, и даже пару раз они виделись. Руководитель его компании посоветовал сотрудничать со Стрелец для привлечения ее аудитории. «Как удобно!» — хмыкнула она. «Что именно?» — не понимала я настроения подруги. «Как удобно списать знакомство с молодой вертихвосткой на привлечение новой аудитории!» «А что с этим не так?» Мне не понравилось то, с какой интонацией говорила Света. У нее очень лояльная аудитория, и она лидер мнений. Огромный процент ее подписчиков слепо следует ее советам и пытается копировать ее образ жизни. Да, после того проклятого сообщения я не сомкнула глаз и читала статьи об Анастасии Стрелец. Она проживала в нашем городе, но я не то что ни разу не столкнулась с ней лично, но даже и не слышала о ее существовании. Хотя знала поименно каждого общественника, каждого, кто занимался благотворительностью и вносил вклад в социальную и культурную жизнь города. «А ты, смотрю, хорошо подготовилась. Выучила уроки, чтобы защищать мужа», — сверлила меня недовольным взглядом Света. Будь на ее месте кто-то другой, я бы ни за что не стала слушать подобное из уст постороннего человека. Но она была моей единственной подругой, дружбу с которой мы пронесли через года. Как сели в первом классе за одну парту, так и до сих пор не могли расстаться. «Свет», — я пристально посмотрела на нее. «Марк сказал, что это фотошоп, и сегодня Стрелец должна выложить доказательства этого. У него предвыборная гонка в самом разгаре. Зачем ему так подставляться?» «И как она? Выложила?» На это я затруднялась ответить, потому что трусила заглянуть к ней в аккаунт и увидеть то, что там пишут про моего мужа. «А ты думаешь, мужики сильно о чем-то думают, когда стрелка компаса в штанах показывает налево? У них в эти мгновения работает только одна голова, и она находится не на плечах. Я не знаю, почему тебе так сильно хочется, чтобы мой муж мне изменял». Я отложила вилку в сторону, окончательно потеряв аппетит. «Но Марк, в отличие от твоего Сережи, не давал мне повода подозревать его в неверности». И тут же осеклась, понимая, что это удар ниже пояса. «Прости, Свет», — взглянула в усмехающиеся глаза подруги. «Я не хотела так, но прекрати убеждать меня в том, что у него есть любовница». Муж Светы изменял ей с ее коллегой. Приезжал на работу к жене, ждал, пока она доделает основные задачи, и успевал спариваться с ее приятельницей. И когда все вскрылось, любовница мужа даже не испытывала за собой вины, сказав, что в борьбе за хорошего мужика все средства хороши. «Наверное, ты права», — вздохнула подруга. «И, возможно, обжегшись раз на молоке, я просто дую на воду. Но терять бдительность нельзя, Манюнь, помни об этом!» «Хорошо. Но я и без помощи Светы накрутила себя за ночь до такой степени, что в любой момент ждала нового удара. Даже несмотря на заверение мужа, дурное предчувствие не проходило. Я просто боюсь превратиться в одну из тех женщин, что перестали доверять мужу и во всем видят намек на измену. Это же невыносимо, жить в таком напряжении!» Взяла в руки салфетку и теребила ее. «Знаешь, Мань...» — тяжело вздохнула Света. Возможно, я не открою для тебя Америку, если скажу, что если тебе кажется, будто тебя обманывают, то тебе не кажется. От очередного злого ответа подруги меня отвлек звонок телефона. Когда я увидела на дисплее надпись «Муж», на душе мгновенно потеплело. «Да, любимый», — приняла вызов. «Маша», — прозвучал в динамике низкий голос супруга, и по телу растекся жар от воспоминаний о прошлой ночи и о том, какие он говорил мне пошлости, когда ласкал мое тело. «Прости, сегодня не смогу вернуться пораньше домой», — произнес он, и радость от звонка осыпалась осколками. «Почему?» Понимала, что независимо от того, что он скажет, меня не устроит его ответ. «Возникла встреча, которую я не могу пропустить». «С кем?» Мысленно спрашивала себя, не встреча ли это с тем, кто прислал ему ночью то странное сообщение, и надеялась, что нет. «Что за допрос, Мария? С директорами ведущих заводов?» «И где будет проходить эта встреча?» Понимала, что перегибаю, но уже не могла остановиться. «В ресторане, Маша. Все? Допрос окончен?» «Назови ресторан, Марк, тогда будет окончен», — давила на супруга, не чувствуя никакой вины за свое поведение. «Разговор окончен, Мария», — сбросил вызов муж. «Что?» — усмехнулась Света. «Муж обрадовал?» «Угу». Не могла поднять глаз на подругу, боясь расплакаться. «Встреча у него поздняя, в ресторане». «Что нам мешает тоже выйти в свет? М? Как давно ты ходила куда-нибудь не потому, что надо, а потому, что хочется, Маша? Предлагаю устроить девичник». «Марку это не понравится», — прикусила я нижнюю губу. «Почему он может возвращаться домой ночью с сомнительных мероприятий, а ты должна молча его ждать и не возражать на это?» «Не хочу, чтобы потом ему мои походы вышли боком». «То есть ему все можно, а тебе ничего?» — возмутилась она. «Мы же ничего криминального делать не будем. Да и местечко я знаю такое, откуда никто не выносит информацию о гостях». «Надеюсь, это не стрип-клуб», — усмехнулась я. «Нет, элитный клуб, ничего особенного, но случайный человек туда не попадет». «Не знаю, Свет». «Маш, правда, никакой грязи. Обычный клуб, где богатые и сильные могут спокойно общаться, не ожидая, что кто-то их увидит в неприглядном свете. Даже есть отдельные залы для караоке». «Ну, если караоке...» — улыбнулась я. «Мне очень хочется проораться, поэтому я за».